Глава 19. Он был тут. Стоял на краю крыши на парапете, сжимая в тонких пальцах сигарету. Дымок плыл в воздухе тонкой белесой струйкой и приносил едва заметный запах дорогого табака. Не думала, что Силих курит. Демоны, я вообще не предполагала, что когда-нибудь увижу курящего Фейри. Это нечто из ряда вон. Совсем не в их природе. Фейри-снобы, которые слишком любят себя и заботятся о своем здоровье. Длинные белые волосы развивались за спиной. В тонкие косички на висках были вплетены цепочки. Красиво и странно. Как не путаются. Я смотрела на него и думала, почему вдруг осталась слепа к его красоте, хищной грации и положению в конце концов. С Сильхом у нас было гораздо больше общего, чем с Натаниэлем. Но последний заставлял плакать и желать, а этого просто хотелось поддержать и накормить. «Зачем пришла?» Не оборачиваясь, довольно грубо спросил он. «Услышал, значит». Сильх вообще напоминал мне дикого зверя. Фейри на самом деле ближе всех раз к природе, к животным. С острым зрением, тонким нюхом, невероятной силой и грацией. Хищники. Именно поэтому сигарета в его руках смотрелась настолько странно. Это примерно то же, что увидеть курящую пуму. «Тебя весь день не было», — произнесла я и приблизилась, остановившись в метре от перил, на которых балансировал Фейри. «Сегодня я не боялась, что он упадет. Сегодня я боялась, что он меня не простит. А мне был нужен друг. Да и ему, сдается, тоже». «Ну и что?» Он спрыгнул с парапета, развернувшись в воздухе, и оказался прямо передо мной. Холодные, отстраненные, серебряные глаза, в которых сверкали звезды, презрительно сжатые в тонкую линию губы и напряженные скулы. Красив и неприступен, но мне почему-то захотелось заржать. Побоялась, что Сильх не оценит. Сегодня он был не в духе даже больше, чем обычно. Вот принесла поесть и кофе. Я протянула ему, но Фейри не спешил брать. Даже руки демонстративно засунул в карманы. Да что с ним такое? «Думаешь, это сработает?» Презрительно выплюнул он. «Что сработает?» Я нахмурилась. «Вот что он такой сложный? Ну не хочет есть, не надо, сама съем». «Сначала Элоиза с оленями глазами, потом Сабрина с недвусмысленными предложениями. Теперь ты с едой. Думаешь, о, принц холмов, отнесу-ка я ему сосиску в тесте, и он будет моим. Так ведь, Рина? И ты туда же? Хочешь манипулировать? Считаешь себя неотразимой? Я ведь тебе почти поверил. Думал, мы можем стать друзьями. Но ты такая же, как они». «Что?» Я фыркнула и закатила глаза. «А ты не страдаешь низким самомнением, принц холмов? Считаешь меня хищницей, которая хочет заполучить тебя?» Я скорчила пугающую рожицу и подошла к парню почти вплотную. В уголках его губ на секунду мелькнула улыбка. «Не ври, что это не так», — печально попросил он и чуть отступил. «Но мне это не интересно». «Не по девушкам, значит», — с притворной печалью протянула я и заметила, как Фейри перекосила. «Это значит, что я люблю охотиться сам, на того, кого хочу, и тогда, когда хочу». «Да расслабься!» Я вздохнула и снова протянула ему кофе с пирогами. «Это просто еда. Ты не нужен мне. Не веришь?» «Не особо», — отозвался он, но подношение принял. «Уже что-то». «А если я скажу, что уже ревела сегодня ночью из-за парня?» Внезапно выпалила я признание, которое даже девчонкам побоялась сделать. «И этот парень не ты. Поверишь?» «Адам!» «Я тебя умоляю!» Я закатила глаза. «Адам – законченная глава в моей книге». «Нет, Сильх, он упустил свой шанс, показал свое истинное лицо. А я, знаешь ли, стерва. Я не прощаю слабость, дурость и предательство. В моих мыслях не он, но и не ты». «А кто?» «Не скажу, это не важно, но...» Я невесело хмыкнула. «Иногда я думаю, что лучше бы это был ты. Ровесник, красив, богат». «Поверь». Фейри, наконец, ответил на усмешку. «Не знаю, кто заставил тебя плакать, но я не лучше. Расскажешь?» «Сказала же нет. Я не нужна ему, смысл говорить. Переживу». «Но оттолкнул он меня красиво. Даже не поспоришь». «Знаешь...» Он уставился в закат и отхлебнул кофе. Поморщился, потому что напиток уже остыл. Посмотрел на него с брезгливостью, но потом отпил еще. «Иногда мы отталкиваем тех, кто нам дорог, потому что боимся. Или нам кажется, что так будет правильно». «Ты кого-то отталкивал?» – заинтересованно спросила я и подалась вперед. Сильх невесело хмыкнул и сказал. «Можно и так сказать. Но она виртуозно вонзила мне нож в спину. Первое». «Ты из-за этого грустный?» «Нет, это было давно. Завтра родительский день, а у меня сложные отношения с отцом, сестрой, да и с мачехой. И вообще я сбежал сюда в надежде, что не увижу их в ближайшие несколько лет». «А они приедут?» «Непременно. Не упустят такой шанс. Боевая академия защищает своих студентов. Поступил сюда, и все. Никто не навестит тебя против воли. Никто не напомнит об обязательствах до конца обучения. Никто не посмеет забрать. Это защита. И только в родительский день двери открыты». «Тебе угрожает опасность?» «Нет, мне угрожает несколько неприятных минут или часов. Меня попробуют уговорить вернуться. Но я выбрал свой путь, и он за пределами холмов. Но кого волнует наш личный выбор?» «Я могу чем-нибудь помочь?» Слова вырвались сами по себе, но Сильх повернулся ко мне и криво усмехнулся. «Ты ведь знаешь, как опасно предлагать подобное Фейри». «А я рисковая». «Заметил уже». Сильх не ответил, просто вручил мне стаканчик с недопитым кофе, развернулся и ушел. «Боги, что в голове у этого двинутого? Как с ним вообще можно общаться? Не завидую я его девушке. Интересно, кто воткнул ему нож в спину? Сабрина? Что-то не похоже. Я не заметила у Сильха к ней никаких чувств. Жаль, что я не узнаю». Я еще немного постояла на крыше, вдыхая свежий ночной воздух, посмотрела на зажигающиеся на потемневшем небе звезды, а потом пошла спать, уговаривая себя, что следующий день будет непременно лучше, чем этот, ведь завтра праздник и приезд родителей. «Ты где была?» – с порога спросила меня Сабрина, словно подозревала в чем-то нехорошем. Вот не зря говорят, что у влюбленных женщин обострена интуиция, по крайней мере, по части поиска соперниц. Я хоть и не была соперницей Сабрины, но все равно поежилась. Если бы она узнала, что я непринужденно болтала с Сильхом на крыше, у меня появился бы враг. А враждовать с Сабриной я не хотела, поэтому ответила ей как можно беспечнее. «Да так, гуляла». И прошла к нам в комнату. Зейна и Элоиза последовали за мной, явно чтобы завалить вопросами. Их моя показная беспечность не обманула. Все же скрывать что-либо в женском коллективе тут еще квест. Слишком много глаз и ушей. Как я и подозревала, едва закрылась дверь, меня ждал допрос. «Рина, скажи, ты снова сошлась с Адамом?» — строго спросила Элоиза и уперла руки в бока. «Слава великим богам, я не пила и не ела, а то непременно подавилась бы от этого идиотского предположения». «Откуда такое умозаключение?» «Ну...» — Элоиза засмущалась и не сразу подобрала слова. На помощь ей пришла Зейна. «Мы думаем, у тебя есть парень. Из-за него ты была вчера расстроена, а сегодня к нему бегала мириться». «Глупости», — отмахнулась я и демонстративно посмотрела на тварь, которая уже 5 минут прыгала на задних лапках возле моего колена, тщетно надеясь привлечь внимание хозяйки. «Особенно глупо думать, что я когда-нибудь вернусь к Адаму. Это бред». Девчонки еще пытались ко мне приставать, но я уверенно держала оборону. Ничего не знаю, никакого парня нет, просто гуляла. Они не поверили и даже немного обиделись, но доставать все же перестали. И мы пошли спать. Завтра с утра должны приехать родители, и я по-настоящему ждала встречи с ними. Прошло совсем немного времени, но я уже скучала. С утра подорвалась пораньше. Впрочем, как и остальные. Предстоящий визит короля, первая демонстрация нашей силы в стенах боевой академии, родители, по которым мы успели соскучиться. Все это заставляло переживать и суетиться. Я своих даже выбежала встречать на улицу. «Моя милая, как ты похудела!» — воскликнула мама, обдав меня ароматом дорогих духов. «Но тебе непозволительно хорошо. Я так переживала, что учеба в подобном месте придаст тебе мужские черты, но ты все та же милая девочка». «Хорошо выглядишь, дочь». Сдержанно поприветствовал меня отец и тут же отвлекся. Я удивилась, что папа переключился на разговор с отцом Адама, который мне весьма вежливо кивнул и даже улыбнулся. «Они сейчас серьезно?» При прошлой встрече папа едва за меч не схватился. «Мама, я чего-то не знаю», — с подозрением поинтересовалась я, но мама лишь рассмеялась, как мне показалось, несколько натужно. «Перестань, дорогая, мы вращаемся в одних кругах. Что теперь, до конца жизни плевать друг другу в спину?» «Плевать не плевать, но Адам меня бросил. И если ты помнишь, весьма неприятным образом. Если бы не наш куратор, я бы опозорилась». «Но позора не произошло. Ты вела себя безупречно, ну и Адам одумается. В его возрасте твой отец тоже был импульсивен». «Нет уж», — я фыркнула, — «пусть не одумывается». «Ты все еще на него злишься?» — с сочувствием спросила мама и погладила меня по руке. Я с недоумением посмотрела на родительницу, а потом вспомнила. «Мы ведь не общались, и она не в курсе, как ведет себя Адам в академии». «Мам, я на него не обижаюсь. Просто после того случая у меня открылись глаза. А здесь? Здесь он ведет себя так, как привык. Удивительно мерзко. Так что все, что не делается, к лучшему». «Конечно, дорогая». Мама не стала спорить. «А теперь покажи мне все. Я хочу видеть, как ты тут устроилась». «Пошли». Я кивнула и потянула ее за собой, заметив Сильха. Он стоял почти за моей спиной, совсем недалеко от места, где вели увлеченную беседу папа и отец Адама. Сильх задумчиво смотрел в сторону ворот и подпирал плечом стену. «Тоже ждет своих? Он вроде бы не хотел никого видеть. Лукавил или надеется не пустить их дальше двора Академии?» Как выяснилось, сама для себя я незаметно привыкла к учебе в Академии и успела изучить тут каждый уголок, так что теперь с удовольствием устраивала маме экскурсию, показывая, где находятся аудитории, столовая, наши апартаменты, тренажерные залы. Хотела даже к грифонам отвезти, но тут мама уверенно отказалась. «Ну что же», — настороженно произнесла она. «Я думала, будет хуже. Вполне достойное место». «Не такой судьбы я желала своей дочери, но в мыслях успела себе надумать страшное. То, что вас тут обижают, гоняют, и удобств никаких. Думала, что в академии казарма. Правда, я в казарме ни разу не была», — отчего-то смутилась она. «Мама у меня вообще нигде не была. Домашнее обучение и свадьба в 18 лет. А потом светские вечера, модные салоны, благотворительные мероприятия». «Рина, туды тебя за ногу! Почему еще тут?» От вопля мэрша Адриана я подпрыгнула, а мама замерла с непередаваемым выражением на красивом породистом лице. «Мэм, простите!» Он приложил руки к груди и взглянул на маму весьма скорбно. «Но сами понимаете, студенты, чтоб их, все нервы вытрепали. А так при вас... Да мне бы и в голову не пришло повысить голос!» «Да я-то при чем?» Вклинилась в разговор я, потому что мама уже настроилась защищать свою кровиночку от нападок. «А мне оно надо? Сама разберусь». «Вас обыскался этот столичный герцог странной ориентации. Говорит, у вас этот, как его, финальный прогон. А с костюмами что-то не так». «Что может быть не так с костюмами?» – удивилась я. «Вчера же доставили из города». «Вот даже вникать не хочу. Скоро прибудет его величество. Мне еще встречу организовать, не до вас. И где эти грифони отродья, четвертый курс? Не видела?» Я отрицательно помотала головой, и мэр шумчался, оставив нас с мамой в коридоре. Я-то уже привыкла, а вот она выглядела задумчивой. Постояла немного и произнесла. «Знаешь, возможно, я поспешила с выводами. Ну, когда говорила про достойное место». «Да не бери в голову», — отмахнулась я. «Тут все как папа, орут много, а...» «Рина?» Мама сурово нахмурилась. «А папе у нас в семье или хорошо, или никак. Поэтому я послушно закрыла тему и предложила. Давай я провожу тебя в зал, а сама пойду готовиться. А то герцог Эствудский будет нервничать». «Это тот самый?» — протянула мама. «Ну, не знаю, тот или не тот. Говорят, лучшие шоу королевства вышли из-под его руки. Гениальный постановщик. Значит, тот. Я пожала плечами. Это Натаниэль его притащил. Натаниэль? Мама вздернула идеально выщипанную бровь, а я внезапно вспыхнула. Ну, то есть гранд-мэрш Лерье. Он наш куратор. Тогда понятно. Они кузены по матерям. Мама улыбнулась, а я выдохнула, понимая, что буря миновала. А я думала, друзья, он его так представил. Одно другому не мешает, согласись. Я проводила маму в зал, где накрыли столы для гостей, и уже вовсю собирались родители и другие приглашенные. А сама ломанулась в репетиционный зал. Что за бешеный день!